но и в этом случае им не повезло. Чтобы нашу пятерку прибить, это надо ой как постараться. Я готовился к противостоянию с проклятым титаном, а тот был не чета разумным машинам. Хорошо, что все наработки с тех времен сохранились. Через 5 минут после пуска газа роботы провели разведку силами 2 дроидов, аналогами человеческих призываемых существ. Один выглядел железным пауком ростом мне по колено, второй летающим шаром размером с большой арбуз. Миновав с 10 метров, они уперлись в стену льда, которую возвел мой голем. Некоторое время они скреблись в нее, но потом сдались, расписавшись в своей несостоятельности. К ним на помощь пришел здоровяк вроде того, кого мы сегодня ночью прикончили в лесу. Он закрылся силовыми щитами с 3 сторон, с фронта и с фланга, но оставил незакрытым тыл. Может, посчитал, что оттуда ему ничего не угрожает. Зря он так поступил, ох, зря. Используя скольжение, я оказался позади него и почти в упор выстрелил кровавым серпом из амулета, а потом еще раз. Бронепластик и сталь брызнули во все стороны осколками, засверкали искры замыканий. По телу машины между ранами пробежала неровная очень яркая ниточка дугового разряда. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 36 великих марок общего развития, 99 больших марок общего развития, 237 средних марок общего развития. Огромная туша почти полностью перегородила коридор. Где-то внутри неподвижного сложного механизма, еще недавно бывшего вместилищем разумной живой души, что-то трещало, постреливало и сверкали огоньки коротких замыканий. Иван, Ольса сказала, что готова включить реактор на самоуничтожение, крикнула мне Кира, когда я вернулся обратно за стену к своему отряду. Решение за тобой, понял. Все к ней, сказал я, когда оказался рядом с сердцем подземного древнего центра, обратился к Иле. Сколько будет времени после запуска? Сколько угодно. Она на мгновение прервалась, когда раздался громкий удар по ледяной стене, донесшийся до нас. Хоть 5 секунд, хоть 5 дней. После короткой паузы, я сказал, ставь минуту. Хорошо, кивнула она мне и отвернулась к установке. Спустя 30 минут она сказала, все, через минуту здесь все будет уничтожено. Все ко мне, тут же скомандовал я. Постараюсь утащить всех разом, поэтому рассаживаемся компактно. Со взятием 55-й ступени и повышением талантов до верхней планки перехода из мира в мир стали даваться мне легче. Перенос сразу 5, включая меня, дался без особых проблем. Как только мы оказались в пустоши, так почти все одновременно с облегчением выдохнули. Только Ольса была спокойна и не показала лишних эмоций. Или перегорела и смогла быстро вернуть спокойствие после страшной новости про смерть сотен тысяч людей из далекого прошлого, или свершившаяся месть помогла восстановить нервную систему. Интересно, а там уже все? Поинтересовалась Варга спустя примерно 1-1.5 минуты после нашего перехода на иной мировой план. Минута прошла. Значит, взрыв уже состоялся, ответила ей Ольса. Роботы не могли отключить реактор, даже если добрались до него сразу после нашего ухода. Мы, не особо спеша, прошли несколько километров, прежде чем я перетащил всех в мир людей. Как только мы оказались на месте, то взгляды всех оказались повернуты в сторону скального выступа. «Дымит», — сказала Кира. «Километрах в 3-4 от нас в небо поднимался огромный столб черного дыма. Однажды я видел такое, когда ехал в электричке на работу в Москву и стал свидетелем пожара в Подмосковье на каком-то крупном складе. Поднятый в небо коршун показал вид огромной воронки, доставшей до речного русла. Сейчас вся вода из реки несколькими грязными водопадами падала на ее дно. Писец котенку, больше в тапке гадить не будет», — негромко прокомментировал я увиденное. «Ну что, домой? Здесь мы сделали все, что можно». «Иван», — неожиданно обратилась ко мне Ольса. «Что?» — я посмотрел на нее. «Открой мне портал в обетованные земли, пожалуйста», — попросила она. «Зачем?» — искренне удивился я такому предложению. «Я хочу изучить местность в тех краях. Есть шанс, что там получится найти какой-нибудь действующий объект из моего времени и взять его под контроль. Если это получится, то будет куда переместить блоки с цифровыми слепками из моего центра». «Ясно», — ответил я и чуть кивнул. «Хорошо, только попрошу не попадаться на глаза дружинникам моего клана и не вредить им. Обещаю». Глава 27. Как думаете, зачем ей понадобилось место для своего центра так далеко и в таком опасном месте? Поинтересовалась Варга, когда мы вчетвером отдыхали у себя дома в Шиде. «Чего тут думать?» – фыркнула Магда, растянувшись на кушетке в облике эльфийки и одетая только в полупрозрачный большой платок. «Она хочет устроиться там, где не будет людей и машин. Но мы же там есть, и сколько нас? Раз-два и счет закончился. А она с нами? Нет, не обманет и не нападет. По крайней мере, пока мы с ней будем честно работать», – подал я голос, догадавшись о невысказанных опасениях. Ей будут нужны марки для создания бездушных для подселения в них цифровых душ, а взять их она может только у нас, как и купить жетоны с навыками. Со всех убитых врагов она получает примерно столько же, сколько и вы. Это мало для ее целей. Она может обратиться к торговцам в городах, решила поучаствовать в разговоре Икира. За товары из тех земель ей марки мешками станут отсыпать, а простые жетоны в качестве подарка отдадут за обещание торговать только с ними. Потом, да, но на первых порах она не станет рисковать и расширять круг общения, чтобы случайно не раскрыть посторонним свой секрет, сказал я. Ольса дала о себе знать спустя 11 дней после расставания с нами. Мы это время тоже провели не зря. Девушки дважды посетили пещеры с грязной амброй и подняли свои ступени до моей, а Магда и того выше. В данный момент Ламия имела 58-ю. Я пошел по другому пути, хотя было желание обогнать своего миньона и займеть 60 ступеней. Вместо личного усиления я создал трех бездушных 101 ступени со 101 талантом предельной величины, то есть, тоже со 101 ступенью. Один из них стал первоклассным ассасином. Я не стал делить на всю троицу ценные и редкие таланты, а вложил их в одного. Случись необходимость, этот бездушный без проблем справится с Ольсой. Как успехи? Поинтересовался я у нее. Та пару секунд молчала, потом ответила: «Хорошие, извини, подробности не хочу рассказывать». «Не доверяешь?» С прищуром взглянул я на нее. «Лучше пусть все останется так, Иван», спокойно ответила она, не отводя взгляд. «Хорошо, я тебя понял. Я не желаю никому зла и не собираюсь нарушать наши с тобой договоренности. Но мне и в самом деле будет спокойнее, если буду знать, что все мои тайны останутся только при мне», быстро сказала она. «Уверена, что в будущем мы сможем плодотворно сотрудничать. Но сейчас все, чего я хочу, висит на тонком волоске, а любой случайный поступок может его порвать. И я не знаю, смогу ли во второй раз пережить подобное и остаться прежней». В конце своей речи она тяжело вздохнула. «Да понял я, понял», произнес я, и решил немного сменить тему. «Моя команда готова. Можем отправляться искать твой центр в любой момент. Правда?» Обрадовалась она. «Тогда завтра», я молча кивнул. «Завтра не получилось. До места было порядком километров и идти пришлось бы по карте. Ольса знала только название города, откуда пришел Маль, ее первый местный знакомый. И туда же он ушел за помощью, насколько поняла Ила. Обратно вместо него вернулись сектанты-фанатики, которые разгромили и сожгли центр. Побывав лично в похожем месте, я убедился, что какой бы сильный огонь ни бушевал на верхнем ярусе, нижнему, где расположено все самое ценное, он не сможет повредить. Так что существуют все шансы, что девушка права в своих ожиданиях. Нам пришлось ждать 3 дня, чтобы присоединиться к попутному каравану. Хотя шел он не в нужный нам город, но по пути. Там мы рассчитывали договориться с новым или нанять проводника. В дорогу выдвинулись впятером, а еще я взял шиноби и 2 бездушных с 100-й ступенью возвышения, один из которых был тем самым непревзойденным ассасином. Ему я дал кличку Хитмен. 300-й остался на хозяйстве. Бирюк будет открыть портал в Шит, а потом на завод, чтобы сотник проверял обстановку там и там. Поездка в караване была скучной. Всего несколько мелких нападений хищников, которые то ли по неопытности, то ли с голодухи не рассчитали свои силы. В новом городе я не стал зря терять время и сразу взялся за поиски попутки к месту. Увы, каравана не было. Тот собирался аж через неделю, при том, что ехать туда всего 5 дней. Не получилось с караваном, получилось с проводником. За небольшую мзду один из караванщиков подсказал трактир, где можно найти такого специалиста. Заведение специфическое, только, как говорится, для своих. 90% завсегдатаев охотники и трапперы, а также члены их семей. Там быстро удалось сговориться с 2 братьями, выглядящими как близнецы главного героя из старинного американского фильма «Зверобой», только с небольшой щетиной и не такие по-голливудски прилизанные. И вот, наконец, мы на месте. С проводниками мы расстались у самых городских ворот, расплатились еще утром, когда снялись с лагеря. Немного пройдя по улице, я стал шарить взглядом по сторонам. Поиски быстро увенчались успехом. увидел трех детей 80 лет в меру потрепанного вида и со специфическими взглядами волчат, или шакалит. Нормальные дети такого возраста уже вовсю помогают родителям, чему-то обучаются или сидят дома с другими детьми либо немощными взрослыми. Эти же высматривали подходящую цель, чтобы обворовать, или навести на нее взрослых членов шайки. На нас эта троица бросила внимательные взгляды, но быстро потеряла интерес. Еще бы, по нам видно сразу, что мы не по зубам ни им, ни прочей шайке. Эй, махнул я им рукой, а когда они посмотрели, поманил к себе. В первый момент они чуть не бросились от нас бежать. Это было очень хорошо видно, но как-то сдержались. Возможно, день на добычу был плох, и они решили рискнуть, чтобы хоть что-то заработать. Взбучка от главаря явно казалась опаснее, чем возможные неприятности от неизвестных наемников. К нам подошел только один из них, самый мелкий и худой, со старым синяком на левой скуле и без одного переднего зуба. «Господин», — сказал он, остановившись в полутора метрах от меня и готовый дать дёру в любой момент, — «держи», — я кинул ему среднюю марку. Тот от неожиданности дернулся от меня, но взгляд успел заметить характерный блеск кристаллика, и вместо побега пацан дернулся в обратную сторону, ловя марку. «Поймал? Молодец. Ты знаешь людей в городе, у которых я могу узнать кое-какую информацию или заплатить за ее поиск?» замялся он. «Мне не нужны имена или адреса. Ты им передашь сам или через кого-то другого о моем интересе?» «Это я могу, господин. Что-то еще?» «Да, мне и моему отряду нужен постоялый двор либо гостиница на несколько дней. Простая, но приличная, чтобы никто из работников не совал свой нос в наши дела. Другие постояльцы не мешали нам отдыхать, и куда могут свободно и спокойно прийти те люди, от которых мне нужна информация?» Тут он думал чуть ли не минуту. Потом шмыгнул носом, вытер его указательным пальцем и сказал: «Я отойду к друзьям. Посоветуюсь, господин, только недолго». Тот немедленно умчал назад. Первым делом ему дали легкую затрещину и отобрали марку. Затем выслушали, бросая постоянные взгляды в нашу сторону. После направились к нам всей командой. «Господин, я знаю хорошую гостиницу, где вы сможете поселиться и вас никто не станет беспокоить», — сообщил мне уже другой пацан, тот самый, который отвесил чуть ранее леща своему коллеге. «Только за это вам нужно заплатить по большой марке каждому из нас», — сказал он и, кажется, сам ошалел от такой наглости. «И по 100 марок за то, чтобы мы передали ваши слова важным людям, которые не последние в городе и могут вам помочь в ваших делах». Я улыбнулся, протянул руку в его сторону и активировал шпагу. Кончик клинка положил на плечо шакаленку. «Ты получишь одну большую марку за все. И если вдруг окажется, что ты не передал мои слова никому или рассказал какому-нибудь забулдыге, ничего из себя не представляющего, то я тебя найду и порежу на мелкие кусочки. И твоих друзей тоже». После этого убрал оружие и кинул большую марку все тому же мелкому, первому, с кем начал общение. Тот также ловко поймал кристаллик и сжал его в кулаке. «А теперь веди в гостиницу. Со стороны все может показаться некрасиво. Увы, но с подобным контингентом совсем мягко нельзя быть. У детей, как и у женщин, психика очень мягкая и быстро принимает ту форму, которую диктует окружающая среда. Именно поэтому каждый второй из подростков, попавший в колонию для малолетних или специнтернат за преступление, в дальнейшем так и идет по наклонной, превращаясь в матерого рецидивиста. Заведение, куда нас привела малолетняя троица, оказалось неплохим. Большое каменное здание аж со свинцовой черепицей и стеклянными окнами. Не во всех комнатах, правда, а только там, где присутствовала приставка, если бы это было на земле, люкс. Неприятных запахов почти не было. В комнатах, которые нам достались, и вовсе пахло только деревом и чуть-чуть травами от тюфяков, которые ею были набиты. Всего я снял 3, для бездушных, себе и девушкам. Ночевать я планировал с Ольсой, чтобы держать ее в поле зрения и избежать возможных острых углов при общении ее с моими помощницами. «Когда к нам придут те, о ком ты расспрашивал детей?» — поинтересовалась у меня она, когда наша пятерка собралась в моей комнате для подведения итога. Вместо меня ей ответила Кира: «Завтра к вечеру или послезавтра. Сегодня и завтра они станут к нам приглядываться, наводить справки. А потом кто-то придет». Так оно и случилось. На следующий день после ужина в мою дверь кто-то постучал, а затем раздался знакомый голос слуги: «Господин, это слуга». Я встал, подошел к двери, сдвинул засов, распахнул ее и уставился на паренька, который в гостинице носился так, что куда там электровенику. Что, господин, с вами желает переговорить какой-то человек, сказал, что вы его ждете, быстро сказал он. Где он? Внизу, в общем зале. Пошли покажешь, потом повернулся к Ольсе, внимательно слушающей нашу беседу. Скажи Кире, чтобы спустилась ко мне вниз, остальные пусть в комнатах ждут. Сделаю, кивнула она. Неизвестным оказался крепкий мужчина в возрасте около 40 лет с небольшой бородой, усами и длинными волосами. Одет хорошо, как успешный лавочник или чиновник чуть выше среднего звена. «Я Грейт», — представился он, когда я остановился возле его стола. «Зови меня Флуром, Грейт», — сообщил я ему, не став представляться настоящим именем. Тот просто кивнул, мол, рад знакомству, и указал рукой на лавку по другую сторону стола. «Садись, Флур, и говори, что хотел от меня». Я примостил свою пятую точку, поерзал и сказал: «Мне нужна вся информация по секте «Живое сердце». Знаешь о такой?» Тот вновь кивнул. «Знаю. Тебе они зачем? Кое-что взяли у меня, очень дорогое и полезное. Мы можем помочь вернуть за соответствующую плату», — предложил собеседник. «Я сам все верну. Мне нужны только эти проклятые фанатики», — холодно произнес я. «Я понял тебя, Флур», — после короткой паузы сказал он. «На днях приду к тебе со всей собранной информацией, но предупреждаю, что это будет дорого. Я заплачу любую сумму», — сказал я и хищно усмехнулся, — «но разумную и соответствующую работе. Надеюсь, мы друг друга поняли». В этот момент рядом со мной оказалась Кира. Без разговоров села рядом со мной и внимательно посмотрела на Грейда. «С тобой?» – поинтересовался он. «Да». В его взгляде мелькнуло что-то низменное. Мне даже показалось, что он захотел озвучить что-то сальное, но увидел что-то в глазах изгоя и резко напрягся. Слова так и застряли у него в горле. «Что ж, моя помощница столько пережила и узнала, что способна поставить на место любого одним только взглядом. Теперь вижу, что у тебя в самом деле хватит собственных сил решить проблему», — произнес он с кривоватой усмешкой. Видать, смолчать никак у него не вышло. Просто поменял фразы. «Еще я попрошу сохранить в тайне все, что сейчас сказал. Не хочу, чтобы сектанты разбежались и попрятались по норам, как помоечные крысы. Или решили напасть на гостиницу. Не в первый раз на такое меня подряжают, чтобы совершать такие глупости», — фыркнул он. «Мы договорились». Я пристально посмотрел ему в глаза. 5000 аванса и да, договорились. Держи». Я положил перед ним на стол 5 великих марок. Когда он уходил из гостиницы, то за ним по пятам двинулся невидимый хитмен. Узнаю, с кем общается мой недавний собеседник, и наведаюсь к его знакомым, если сам он решит наплевать на договоренность. Заодно накажу за обман. На свое счастье, Грейт не стал хитрить и прятаться от меня. Уже через 2 дня он вновь пришел ко мне. В этот раз он попросился на разговор в моей комнате. Аргументировал тем, что болтать придется долго, а еще показывать записи и городские планы с пометками по сектантам. За свои сведения он попросил еще 10 тысяч. Для меня это были сущие копейки. И убедившись, что мужчина сделал свою работу на отлично, я премировал его дополнительной великой маркой. Теперь мы знали очень многое про фанатиков из «Живого сердца». У них были дома как в городе, так и на хуторах в местных лесах. Степень влияния очень внушительная. Их взгляды на использование артефактов древних разделяло больше 1000 человек. И это при том, что в городе и подконтрольных окрестностях проживало около 20 тысяч. Самих сектантов было намного меньше, но без точной цифры. Грейт дал сведения, в которых число официальных фанатиков указывалось так: больше 100 и меньше 2. К себе они принимали только тех, кто яро разделял их взгляды и никогда не пользовался технологическими поделками древних. Изгоев фанатики ненавидели даже больше, чем остатки древней цивилизации и разумные машины. Попади им в руки моя Кира, и перед смертью она не просто пройдет все 9 кругов ада, для нее сектанты придумают и 10-й. Присутствие такой секты в городе накладывало свой отпечаток на местные быт и взгляды. Найти в торговых лавках специфические товары было невозможно. Уж точно не таким, как наш отряд, чужаки с неизвестными помыслами для горожан. Собиратели и торговцы предпочитали скататься на сторону и сбыть там свои опасные находки, за которые их магазин может посетить красный петух. При этом хватало тех, кто сектантов презирал и ненавидел. В основном все пострадавшие от их рук, и немалое число торгашей, которые не могли развернуться из-за страха вообще все потерять в одну темную ночь. Открыто фанатики не убивали никого, но Грейт собрал достаточно слухов, в которых фигурировали пропавшие и погибшие люди, перешедшие дорогу живому сердцу. Среди сочувствующих был небольшой клан, который смог захватить в свои руки бразды правления городом. Скорее всего, именно потому сектанты так вольготно себя здесь чувствовали. Во главе секты стоял некий Лот Ваттер, но чаще всего к нему обращались мессир, и знали именно под этим словом. Грейтрас сказал, что по непроверенным слухам главный сектант достиг 40-й ступени возвышения еще пару лет назад. Сколько в этом слухе правды он не знал. Вполне возможно, что Лот специально распустил их для повышения собственной значимости в чужих глазах и запугивания окружающих. Среди ближайших подручных у него ходили трое возвышенных, про которых уже точно было известно, что у них 30-я ступень или даже немного выше. Кари, Ташаны, Журмы, первая и последняя, женщины, вроде как даже любовницы или жены главы. Про второго слухи ходили еще круче. Не то родной сын, не то приемный, не то племянник, чьи родители погибли. И опять без подробностей и с кучей различных вариантов. Не то погибли от артефактов древних, не то на древнем объекте из-за срабатывания каких-то устройств, не то казнили сектанты из противоположного лагеря по взглядам. И еще пяток таких не то. Журмы занимается делами секты во время отсутствия Лота, а тот любитель лично поучаствовать в акциях. То на роботов устроит засаду, то разгромят объект древних, откуда старатели и собиратели таскают потихоньку хабар, то выследит изгоя или изгоев. Последних сектанты показательно сжигали рядом с городом, хоть мертвых, хоть живых. Все потому, что такие люди были вне закона. Вторая жена и сын всегда рядом со своим мессиром. В данный момент вся троица и еще пара десятков фанатиков отсутствовали. В городской резиденции секты оставалось Журмы и 10-15 бойцов. Прочие жили у себя дома, в городе и на хуторах. «Ну так что, не навестить ли нам любимую жену мессира?» Хмыкнул я и обвел взглядом своих помощниц. Глава 28. Дом у сектантов был обычный, даже чем-то мой в Шиде напоминал. Обычный этаж, мансардный и подземный. Квадратов под 100 с хвостиком, наземная часть и около 70 подвальная. При этом комнат там оказалось много. Все маленькие, площадью по 7-10 метров. Нашлась всего одна большая. В ней сектанты проводили свои ритуалы и моления, судя по ее обстановке. Располагалась она в подземной части дома. Еще был просторный двор с площадкой и двумя хозяйственными помещениями. Последние также имели глубокие подвалы. Все-таки из-за тесноты городов и запрета очень высоких домов, жители старались зарыться под землю ради увеличения полезной площади зданий. Попасть внутрь не составило никакого труда. Я, без лишней скромности, совсем недавно проник на секретную и тщательно охраняемую базу роботов. Что мне жалкий домишко с дюжиной возвышенных, которые еще и 30-й ступени не взяли. Впрочем, сейчас геройствовал не я. Главную скрипку играл Хитмен. Шиноби был у него на подхвате. Третий сотник остался снаружи, контролируя ситуацию на улице. Время, чтобы побыть незваными гостями, мы выбрали в самом глухом часу ночи. Но даже тогда 5 сектантов не спали. Всего один охранял территорию, сидя на лавочке возле входной двери. Прочие занимались своими делами. Один читал и одновременно писал в свитках, еще один изображал швею-мотористку, пришивая заплатки на потрепанный плащ, при этом накладывая чудовищно огромные стежки. А двое, молодой парень лет 25 и сухопарая женщина за 40, занимались приятным для себя делом. Прямо как в старой песне, люди ночами делают новых людей. Было неловко прерывать их процесс, но, увы, стоит отметить, что никого мы не убивали и даже не калечили. Точнее, Хитмен не убивал и не калечил. Среди его навыков было сразу несколько, с помощью которых можно было оглушить, парализовать, усыпить. Я уверен, что бодрствующие сектанты даже ничего не успевали заметить. Раз и в отключке. Плюс застыв в параличе, чтобы случайным шумом не встревожить остальных. Смерти мне были не нужны. Лично мне сектанты ничего плохого не сделали, и вряд ли смогут сделать в дальнейшем, даже если и узнают, кто им, образно говоря, плюнул в суп. Что вряд ли, делая новых людей, мысленно пропел я, скользнув взглядом по застывшей в причудливой позе парочке. Журмы оказалась в целом симпатичной дамочкой, но излишне мужиковатая на мой взгляд. Много мышц, высокий рост, маленькая грудь для такого телосложения и очень короткая стрижка с длинной челкой. Спала она раздетая, поэтому получилось рассмотреть ее подробно. Женщина так и не проснулась толком, когда Хитмен взял ее в оборот. Может быть, после пробуждения посчитает, что видела странный сон. Ментальный щуп, навык моего бездушного, с легкостью заставил жену мессира поделиться тем, что она знала. Так мы узнали описание места, где находится центр Ольсы. Заодно узнали, когда сектанты побывали там. Оказывается, прошло уже более полугода. В начале осени прошлого года. Долго же Ила летала по инфосфере, пока ее не втянуло в бездыханное тело бездушной. Сама она про это время не помнит ничего. Как и о процессе возвращения к жизни в новом облике. Неплохо они тут разошлись, прямо от всей своей сектантской души, хмыкнул я, когда со своей группой добрался до холма, под которым прятался бывший дом Ольсы. Вершина была перепахана и изрыта воронками, будто туда запустили неумелого тракториста на бульдозере, чтобы он завалил котлованы, сделанные таким же неумелым экскаваторщиком. Среди воронок и земляных куч иногда попадались перекрученные, оплавленные и черные от сажи металлические фрагменты. Кажется, это останки мачтовой антенны, с помощью которой смогла убежать Ольса. В склонах тоже виднелись следы от земляных работ и взрывов. В двух местах мы нашли куски толстой металлической плиты, и тоже все рванные, мятые и оплавленные. Будто их грели до красноты, а потом тянули и рвали. Были провалы, вроде как проседание грунта. Скорее всего, сектанты разрушили своды в центре и холм частично провалился в помещение. В общем, было понятно, что пытаться попасть на нижний ярус здесь – гиблое дело. Нужно искать какой-то другой путь. Странно, что не стали брать с собой металл, заметила Кира. Таким они не брезгуют, несмотря на все свои догмы. Разозлились и в бешенстве все стали крушить, когда поняли, что она удрала, предположил я и кивнул в сторону Илы. Его жена же рассказала, что тут погибли двое их людей из-за сторожевой системы, произнесла Варга. За них и мстили. Здесь не было никакого оружия, сообщила Ольса, услышавшая слова девчонки. Никаких охранных систем. Сами пострадали от своей же злости, когда стреляли во все стороны и крушили все подряд, ненадолго умолкла, а затем с яростью добавила. Жаль, что не все здесь остались. Наплюй на них, посоветовал я собеседнице. Давай искать дорожку вниз, к твоим винтам с душами. Чем? Она удивленно взглянула на меня. Не обращая внимания, отмахнулся я. Старый сленг. Поняла, кивнула она. Потом пошла вдоль подножия холма. Одновременно стала рассказывать. Здесь проложены несколько технических туннелей для подъезда техники. В моем времени на поверхности были парки, аллеи, жилые и административные постройки, дорожки для пешеходов личного малогабаритного транспорта и средств доставки и срочной эвакуации. А все прочее передвигалось под землей в спецтоннелях, в том числе склады и мелкие автоматические предприятия, которые нельзя вывести в тот же космос или пустынные нежилые районы планеты. Два таких подходят к моему центру. Еще один проходит мимо, но имеет узкий аварийный рукав на случай срочной переправки в центр чего-то через него, если два основных окажутся заблокированными. Через них мы попадем на нижний ярус, а оттуда к важным залам. Но туннели теперь должны быть на очень большой глубине. Если они целые, не заваленные, то я их найду, уверенно заявила Магда. В свою очередь я невольно вспомнил огромный туннель с металлической полосой вроде как от монорельса, в который провалился давным-давно, когда меня чуть не прибили гарпии. Должно быть, это был один из тех, про которые только что сообщила Ольса. Жаль, что он оказался завален. Было бы интересно пройти по нему и добраться до какого-нибудь подземного объекта древних. Поиски подземных пустот у Магды заняли чуть больше 2 часов. Раз 5 она находила что-то обнадеживающее. Но всегда это оказывались запечатанные пузыри. Может, внутренние провалы, может, части туннелей. Пробиваться туда и потом рыть завал? Нет уж, лучше мы еще поищем. Наконец, нам улыбнулась удача. Больше 10 метров в глубину. Обширная пустота, тянущаяся в сторону холма, сказала Ламия и дополнительно махнула рукой. Иногда я ее не чувствую, но промежутки совсем маленькие. Это точно один из туннелей, которые нам нужны, уверенно сказала Ольса. Пробивать путь решили над участком, который подходил очень близко к холму. По словам бездушной, путь на нижние ярусы нам мог перекрывать не обвал, а подземные шлюзы, отсекающие свободный доступ к центру с общей трассы. Иной материал и ворота могли быть непреодолимым препятствием для навыка Лами. 10-метровый шурф мы пробили примерно за час, причем минут 40 мы возились со слоем грунта и чуть более 15 минут у нас ушло на то, чтобы проломить свод туннеля. Его толщина была порядка полутора метров. Сам туннель имел арочный потолок с высотой в максимальной точке 12 метров и 5 у стен, ширина 25 метров. В центре протянулись две металлических широких полосы, практически такие же, как та в первом найденном мной туннеле. Та находка принесла мне неплохой доход и добавила порядком очков авторитета в поселении. Раньше у меня бы сердце замерло в предвкушении будущих дивидендов. Тут лежали десятки тысяч марок только одной моей награды. Сейчас я просто обвел взглядом туннель, не нашел угрозы и кивнул бездушный, мол, веди. При этом ни единой мысли о том, как бы получить профит с находки, неинтересно. Пройдя по нему 300 метров, Ольса указала на боковое ответвление с правой стороны. Нам сюда. Новый туннель был в разы меньше основного, 5 метров шириной и примерно столько же в высоту. Через 20 метров мы уперлись в створки ворот. Ломаем, я вопросительно посмотрел на Илу. Или как-то сможешь открыть? Не смогу, та отрицательно мотнула головой. Или это займет много времени? Ясно. Значит, ломаем, хмыкнул я и подступил к воротам, готовясь активировать деструкцию. На текущей ступени возвышения навык обладал по-настоящему адским уроном. 10-сантиметровая многослойная конструкция из металлического сплава и пластика поддавалась даже легче, чем тонкие стальные перегородки и двери в подземелье вивисекторов. 9 минут работы и вот в преграде зияет дыра метра на 2. По ту сторону нас встретила пустота и тишина с толстым слоем пыли. На ней я не увидел ни малейшего следа, только отметины, оставшиеся от нашего варварского проникновения рядом с проходом. Нога утопла в ней почти на ладонь. Верхний слой был рыхлым и пушистым, а вот нижние спрессовались и иногда ломались или продавливались, как тонкие пластинки слоеного печенья. Через пару минут мы дошли до новых ворот примерно такого же размера, как предыдущие. «За ними территория моего центра», — сообщила Ольса и как-то грустно вздохнула. «Дайте мне немного времени. Хочу попробовать открыть их как полагается». «Хорошо», — кивнул я ей. «Не знаю, как она хотела подключиться к системам центра, будучи в новом теле и лишившись львиной доли своих старых знаний и возможностей». Спустя четверть часа она расписалась в собственном бессилии, буркнув, что ворота можно ломать. С этим делом я справился примерно за столько же, сколько потратил на предыдущую преграду. Ломать, не строить. За большими воротами мы увидели просторное помещение с высокими потолками. На треть оно было завалено контейнерами всевозможного размера и формы. От параллелепипеда величиной со стандартный туристических чемодан до трубы диаметром больше метра и в длину чуть ли не 5. Почти все они пустые, а содержимое у нескольких, это отработавшие свое узлы и блоки, пояснила Ольса. Сломанные, уточнил я, нет, просто вышел срок годности и их заменили на новые. Понятно, хмыкнул я и представил, что было бы в моем мире, если бы аппаратура обслуживалась так же. Паспортный срок службы закончился и все, на свалку, хотя, кое-какие приборы так и работали. Помню, один знакомый жаловался на принтеры, партию которых его фирма закупила для офиса. Знаменитая и надежная марка, из-за чего руководство их и выбрало. Но в итоге потом все оплевались. Приятель рассказал, как принтер, который достался ему и паре коллег, в один момент сообщил о завершении срока службы и прекращении работы. Мало того, в устройстве сгорел какой-то важный блок, и это была запрограммированная поломка. Хочешь дальше работать? Ступай и покупай новый. И фирма купила только уже другого бренда. Со склада мы вышли по лестнице в широкий и светлый коридор. Имеющийся лифт проигнорировали. Он вел наверх, где для нас не было ничего интересного. Он даже освещался. При виде тонкого слоя пыли Ольса в очередной раз грустно вздохнула. Наконец, мы добрались до нужного помещения. Оно выглядело точь-в-точь, как то, которое разгромили роботы в подземном бункере в обетованных землях. Только здесь все было чисто, аккуратно и даже отсутствовала вездесущая пыль, что заполонило центр с момента ухода отсюда Или. В помещении работала автоматическая система поддержания климата и уборки, которая продолжала функционировать и после отключения главной управляющей программы в лице Лифа. «Я стану отключать блоки, а вы осторожно складывайте их», – произнесла она и вопросительно просяще взглянула мне в глаза. «Хорошо, только ты покажи, как их укладывать. Вдруг положим их не так?» Девушка принялась быстро и ловко снимать толстые пластины телевизоров со стоек и после передавала нам. «Я со своей командой помещал те в матерчатые баулы, пошитые специально для этого рейда. В каждой умещалось по 6 блоков. после чего баул крепился в жестком каркасе скелетного типа из деревянных реек. С некоторых телевизоров Фила снимала небольшие детали. Это запасные блоки, они пустые. Батареи с них мне пригодятся, пояснила свои действия она. Уже в самом конце, когда в стойках оставалось 6 блоков, сработала сигнальная ловушка, которую мы оставили в туннеле. «У нас гости», — в один голос сказал я с Магдой. Переглянулись и вновь слитно добавили. «Я посмотрю». Но в итоге на разведку я отправился с Варгой и Хитманом, оставив изгоя и Ламию с прочими бездушными сольсой. Шум возле первых ворот мы ушли издалека, а вскоре увидели тех, кто его производит. «Сектанты», — озвучила мою мысль напарница. «Как они тут оказались? Следили?» «Скорее всего», — шепнул я в ответ, наблюдая за тем, как трое мужчин пытаются вызволить из ловушки двух своих приятелей. Где-то был наблюдатель, которого мы пропустили. Он передал весточку своим, когда понял, что мы тут не случайные путники, а ищем вход в центр Ольсы. Ловушка была простая, призванная только задержать жертву, а не убивать или калечить. При срабатывании из нее выстреливали во все стороны десятки липких и толстых нитей, которые дополнительно сплетались друг с другом более тонкими отростками. Эдакая паутина Человека-паука. Перерезать или пережечь их очень непросто для возвышенного ниже 30-й ступени. А среди сектантов, пришедших по нашей душе, вряд ли были сильнее. То, что сюда заявились именно они, сообщали татуировки на лицах людей. Запутавшиеся люди перекрыли остальным проделанный мной проход. Даже не думал, что случится такая ситуация. Ловушки поставил из простой перестраховки. Вдруг какой-нибудь охотник или собиратель наткнется на нашу яму и решит полюбопытствовать. Не убивать же его из-за этого. А нити значительно ослабнут через час. После этого их можно будет хоть зубами перегрызть. Правда, был и вариант, что за это время на жертву собственного любопытства наткнется хищник. Но тут уже я ни при чем. Просто карма у человека плохая и по жизни полный неудачник. Пошли обратно. Тут им возиться долго, тихо сказал я Варге, когда разобрался в ситуации. А если, не хочу, перебил я ее, мгновенно поняв, что она хочет сказать. Пусть с ними другие разбираются. Это не наша война, как бы ни звучали мои слова. Перед дырой во вторых воротах и внутри склада мы оставили еще несколько ловушек. Некоторые из них как следует поджарят сектантские зады. Лифт и лестницу заблокировали амулетами со сжатыми камнями. Со времен борьбы с фалангами в Фаркрасе мне очень полюбились эти штуки. Просто и действенно. Только применять их у меня редко получалось. Зато теперь оторвался от души. Чтобы пробиться через плотный завал камней, буквально вдавившихся друг в друга, нашим врагам понадобится горнопроходческий бур или возвышенный с аналогичными талантами. Что там? Поинтересовалась у нас Кира, когда мы вернулись к основному отряду. Сектанты, наверное, следили за холмом. Нам они не помешают, ответил я и следом поинтересовался. А вы тут как? Все сделали? Все, ответила мне Ольса. Можем уходить. План изначально предусматривал отход через портал, и хотя у Илли были опасения насчет непредсказуемого воздействия при переносе на блоки со слепками душ, она все равно пошла на такой риск, так или иначе, но без портала все равно было не обойтись, иным путем попасть в обетованные земли никак нельзя, а ведь там она и нашла убежище для себя и тех тысяч людей из прошлого, которые сейчас спят в телевизорах. Первое телепортационное окно открыл форт. Сначала Ольса перешла туда с одной пластиной блоком. Спустя 5 минут я вновь активировал портал, через который она вернулась к нам. Все в порядке. Хранилище работает, и батарея не разрядилась, довольно сообщила она нам. Можем переносить остальные. Эпилог. Знаешь, мне сейчас как-то легче стало, тихо сказала мне Магда, глядя на стену джунглей, в которых скрылась Ольса. Пока она была рядом с нами, то словно давила своим присутствием. Точно-точно, поддержала ее Варга. Постоянно чувствовала ее, как не нашу, чужачку. С демонами то мне проще. От тех знаешь, чего ожидать и как с ними поступить. А это БРР, она передернула плечами, натуральная машина с внешностью человека. Кира промолчала, но было видно, что она разделяет мнение своих подруг. Промолчала я. Может быть это странно, но когда Ламия рассказала о своих чувствах к Илле, то понял, что похожие были и у меня все время, пока находился рядом с искусственной личностью в теле бездушной. По этой причине я носил с собой кулибинские мощные защитные амулеты и заставлял помощниц их носить. При этом Ольса обходилась без амулетов. также и создание бездушных со 101 ступенью отсюда же. Я хотел видеть Вольси своего собрата по несчастью, но подсознательно отторгал ее. Что ж, даже рад, что Ила от нас ушла, полностью разорвав всяческую связь. С ее уходом в душе пропал внутренний раздрай. После того, как были переправлены все блоки с цифровыми слепками душ в форт, я отправился на завод бездушных с помощницами. Бездушные же остались с Ольсой. На заводе я создал 7 биоандроидов с 20 ступенями и всего несколькими простыми навыками на силу и выносливость, которые продавались у любого торговца. Эта семерка была передана или для транспортировки контейнеров с блоками в ее убежище. Они же послужат для экспериментов по переносу душ древних людей в живые тела. Договорились о связи, конечно, но не думаю, что Ольса так быстро ей воспользуется, если вообще подобное случится. Подозреваю, что она нашла или еще один завод бездушных, либо что-то похожее, или даже центр, аналогичный своему. Отвлечемся от местных забот, а? Подмигнул я девушкам, решив сменить тему Ольсы. Сходим в гости к демонам, к Рынканру, что ли? Догадалась Магда. К нему самому, подтвердил я ее догадку. Времени уже прошло достаточно. Может, он уже сделал обещанный амулет. На подготовку отвел остаток дня и ночь. А утром, как только солнце полностью поднялось над линией горизонта, скользнул с девушками в демоническую пустошь. Оглядевшись по сторонам и не увидев угрозы, распахнул межпространственную дверцу на кладбище разумных демонов. Здесь тоже терять зря время не стали. Ольсы с нами не было, а кроме нее старые могилы с причудливыми, порой и красивыми, надгробиями никого больше не интересовали. Меня уж точно. В груди поселился огонек желания как можно скорее испытать в деле обещанную волшебную вещь. Все мысли только и были, что о ней и будущих возможностях. Ведь если все получится, то, тьфу-тьфу-тьфу, рано загадывать. Главное, чтобы жабоид сделал амулет, одернул я себя в мыслях. В город вновь попали способом, который использовали в прошлый раз, чтобы не светиться в воротах. Без задержек на поиск жилья сразу всей компанией отправились в богатый квартал. Пока шли, подгоняющая меня, так сказать, предвкушающая нервозность слегка поутихла. Появились другие мысли. Одна из них коснулась моего сопровождения. Наша группа выглядела достаточно приметной. Пускай в Брахре большая часть жителей имеет человеческую или очень близкую к ней внешность, но вместе толпами они почти не встречаются. По двое, по трое, да, а вот больше я ни разу не видел. Зато в компании с кем-то люто выглядящим примечал. Например, 3-4 женщины с мужчиной человеческого облика, а с ними 1-2 охранника со звериным, рептилоидным или чистым демоническим, как рисуют на земле, обликом. Как раз после встречи с таким отрядом мне пришла в голову мысль создать бездушного рептилоида. А что, и здесь, и в мире людей подобный будет вполне себе своим. У демонов это одна из расовых форм, а у людей, просто зашедший слишком далеко с использованием трофейных навыков от животных. Как моя Магда. На границе городских кварталов нас встретила знакомая пара стражников еще по первому моему посещению Рынканра. «Приветствую вас, господин», чуть наклонил он голову, проявив уважение. В ответ я также ему кивнул. Стражнику достаточно и такого знака внимания. Калитку нам открыли не сразу. Пришлось несколько раз заявить о себе и подождать 3 минуты. Зато, когда та отворилась, то я с удивлением увидел самого артефактора, а не его слугу. «Иван», радостно и одновременно удивленно воскликнул он. «Как знал, как знал. Потому сам и пошел открывать. Проходи, все проходите. Ао, сколько с тобой красавец», затараторил он, не давая вставить слово. Старый прислужник заболел, а новый не успевает ни с какими делами. Думал уже его выгнать, потом решил дать последний шанс, но теперь точно погоню прочь. «Доброго дня, Рынканр», наконец, поздоровался я, сумев поймать паузу в его речи. «Добрый, конечно, добрый, раз ты ко мне в гости пришел», сказал тот и растянул свой жабий рот в широченной улыбке. «Как продвигаются дела с нашим общим делом?» «О делах не на улице, Иван», с укором сказал собеседник. «Дай под крышу зайти». Разговор продолжился в знакомой комнате. Хозяин дома умостил свою пятую точку в своем любимом кресле, а для моей команды новый слуга притащил плетеные стулья с подлокотниками. «Амулет я сделал. Буквально на днях закончил», сказал Рынканр после того, как его слуга покинул помещение. «Пришлось постараться и выложиться так, как никогда. Кажется, не работал. Покажи». Тот кивнул. Через несколько секунд в его руках материализовался крупный сверток размером с фрукт помело среднего размера. Для надежности специально сделал его крупнее, с легкими извиняющими нотками сказал он и взялся разворачивать ткань. Вот, портальный амулет для прокола прохода в новый неизвестный мир Жабоид выполнил в виде не то диадемы, не то короны. Вот не разбираюсь я в таких нюансах. Выглядела волшебная вещь в виде высокого обруча из черного блестящего материала, пронизанного алыми, зелеными и белыми неровными прожилками, похожими на тонкие струйки воды на стекле. С четырех сторон на равном удалении друг от друга в верхней части в обруч были вставлены широкие кольца так, что плотно примыкали к его краю внутренней верхней частью. Кольца артефактор изготовил из материала ярко-желтого практически кислотного цвета, будто бы слегка светящегося. После активации амулет держит портал в течение 300 обычных ударов сердца. После отключения амулета всего 50. Деактивировать нужно в любом случае при переходе сквозь портальный пространственный разрыв, иначе амулет может испортиться. Шанс невелик, но он есть, быстро сказал он, чуть развел руками и продолжил. С его помощью ты сможешь закрепить 4 точки в любом месте, то есть в любом мире, чтобы перемещаться туда по желанию и необходимости. Энергии в нем много, без пополнения хватит минимум на 10 открытий. Сколько грузов и воинов он пропустит, уточнил я, не спуская глаз с короны. А сколько успеет пройти за 3 удара сердца, столько и пропустит, усмехнулся тот. Я хочу его проверить, сказал я и одновременно достал жетон с сутью титана. Как только демон увидел кристалл, так прикипел к нему взглядом. Жетон останется у моей помощницы, а она с тобой. Тот сглотнул, нехотя протянул мне амулет и буркнул. Не сочти за грубость, но проверить желаю, не ошибся ли ты с жетоном. Держи, я сунул ему в ладонь кристалл и секунду спустя забрал корону. Тиара путешественника по мирам. Портальный амулет. Предмет высокой ступени. Пришлось подождать, пока Жабоид налюбуется жетоном и передаст его Кире. Сделал он это с видимой неохотой, будто кусок себя отрывал на живую. Проверяй прямо здесь, Иван, предложил он. Места хватит. Угу, хорошо, кивнул я. Стоило водрузить на голову волшебную вещь и сосредоточиться на ощущениях, как сразу же почувствовал единение с ней. Слияние с этим амулетом оказалось намного полнее, чем со всеми прочими, которыми пользуюсь. А после активации весь окружающий мир словно ушел на второй план. Иногда такое происходит, когда слишком углубляешься в мысли, переставая реагировать на внешние раздражители, на людей, на звуки и запахи. Эдакий мифический дзен из азиатской культуры. Местом для перехода я выбрал свой дом в Шиде. Представил свою в нем комнату в деталях. В висках болезненно кольнуло, а затем в паре метрах передо мной появился овал пространственного разрыва. От портала, создаваемого браслетом, он отличался тем, что был не темный, а полупрозрачный и показывал размытую обстановку финишной точки. Так, как если бы я смотрел через пленку парника или тончайший поликарбонат. Не забудь отключить амулет, чтобы не повредить его, если сейчас войдешь в портал, послышался взволнованный голос Рынканра. Это он вовремя подсказал. От волнения я позабыл про эту часть инструкции. Для деактивации было достаточно просто снять тиару. На несколько секунд в глазах помутнело, возникло головокружение, но все быстро прошло. С участившимся пульсом я шагнул вперед. Переход прошел безо всяких эксцессов. Я оказался там, куда и хотел перенестись. Стоял в своей комнате в Шиде. Быстро обернувшись, увидел за собой мутную пленку портала. Через него даже смог различить фигуры девушек и демона-артефактора. Неожиданно она пошла сильной рябью и резко исчезла с громким звуком, похожим на хлопок в ладони. На мгновение мне стало страшно, а потом сообразил, что вышло отпущенное время. Те самые 50 ударов сердца прошли. Фу, блина, так и до Кондратия можно сходить, проворчал я и стер пот со лба, и вновь дернулся, услышав скрип двери. К счастью, тревога была ложной. Это всего лишь заскочил на огонек голем-мимик. Видимо, услышал шум и бросился его проверять, следуя заложенным инстинктам. Убедившись в работоспособности демонического амулета, я вновь открыл портал и вернулся обратно в демонический мир. Понравилось? С натянутой улыбкой и не скрывая облегчения поинтересовался у меня Рынканр, когда я присоединился к прежней компании. «Очень, надеюсь, будет и дальше так же работать», — ответил я и взглянул на Киру. «Передай, пожалуйста». Кристалл демон схватил с такой же скоростью и жадностью, как изголодавшийся пес кусок парного мяса. «В расчете?» — спросил я его спустя несколько секунд, дав убедиться компаньону в подлинности предмета. «Да, Иван, я очень рад и очень приятно с тобой работать», вновь расплылся он в своей широченной довольной улыбке. «Очень рассчитываю на продолжение. И я, Рынканр, и я, мы же еще не побывали в том месте, где можно попытаться найти еще один или два таких куша», усмехнулся я, оставляя закладку или даже скорее делая подсечку, заглотившего наживку демона. «Да, да, я помню. Только когда?» — вскинулся тот. Я пожал плечами. «В ближайшие месяцы. Буду ждать. Только не забудь». Последние слова демон произнес почти умоляюще. Покидали Брохор по старинке, хотя очень хотелось сократить время и перенестись домой с помощью нового амулета. Как только оказался в Шиде, сразу передал Тиару Кулибину. «Пусть поизучает амулет, поищет какие-нибудь лишние закладки и по возможности даже улучшит». Бездушный корпел над заданием целую неделю. Ох, кто бы знал, чего стоило мне это ожидание. Чтобы хоть как-то убить тянущееся время, я с головой ушел в подготовку к переходу на землю. В первую очередь озаботился одеждой на все сезоны. Кто его знает, что сейчас в родном мире. Осень, зима, лето. Вытащил из памяти и нарисовал рубашки, брюки, кофты, куртки и прочие земного фасона. Потом долго подбирал ткани, чтобы они как можно ближе походили на нужные. Нашел джинсовую, только грязно-серого и серо-белого цветов. Пришлось искать подходящего колера синюю краску. Наконец, Кулибин сообщил о завершении работы. Сильно подозрительных проблем в амулете он не нашел. Все мелкие огрехи исправил. В основном они относились к неровному течению энергии и локальным перенапряжениям материалов. Еще он пообещал сделать такой же, может быть даже более лучший амулет, если предоставлю ему нужные ингредиенты, либо точно такие же, из которых Рынканр сделал тиару, либо провести кучу экспериментов, подбирая аналоги. Этим я решил обязательно заняться, но позже. Терпеть дальше не было никаких сил. Почему так загорелся возможностью оказаться на земле, хотя столько времени особо не испытывал тоску по родине? Точно описать чувства не смогу, как и найти причину. Но как только услышал от демона про амулет с такими возможностями, так все это и зародилось в душе, засело под сердцем, как зазубренная заноза в пальце. Переход решил произвести из форта. Для этого пробил дверь в новый куб, который примыкал к уже обжитому. От незваных гостей была поставлена мощная дверь, укрепленная Кулибиным. Я очень боялся, что ничего не получится. Но портал открылся спустя каких-то 30-40 секунд с начала активации тиары. Правда, эти 30 секунд стоили мне острой боли в висках, то внезапно вспыхивающей, то резко затухающей. Возможно, помогло то обстоятельство, что я постоянно думал про место, куда собирался пробить окошко. Несколько дней досконально представлял его, то с мелкими деталями вроде травинок, веток на деревьях, луж и трещин в старинном асфальте, который, наверное, помнил еще брежневский застой, то только важные и вечные ориентиры, которые за год с небольшим не могли никуда исчезнуть. Первым через пленку прошел шиноби, одетый в джинсы и длиннополую ветровку с кепкой. Издалека одежда сойдет и за летнюю, и за осеннюю. То, что по ту сторону точно не зима, я понял по мутной картинке. Время, сумерки, рассвет или вечер. Я еще пару минут смотрел на силуэт бездушного, который топтался на месте и делал оговоренные знаки руками, а затем отключил тиару. 5 минут ждем», — вслух сказал я девушкам. Те стояли рядом и, кажется, нервничали не меньше меня. В подробности я не вдавался, опасаясь сглазить. Новый мир, и этим все сказано. С трудом вытерпев озвученный отрезок времени, я вновь надел на голову тиару и создал портал в том же месте. Ожидание затянулось на минуту слишком. Когда я уже стал опасаться худшего, с той стороны возник человеческий силуэт. Дав себя рассмотреть, он шагнул вперед. С виду шиноби выглядел целым и невредимым. По его словам, по ту сторону безлюдно и пусто. Стоят несколько заброшенных и пустых строений, территория вокруг них густо заросла деревьями, кустарниками и высокой травой. Следы присутствия людей имеются, но их мало, и они далеко от точки выхода портала. Воздух теплый и земля сухая, поэтому можно обойтись легкой одеждой и обувью. На самочувствие у бездушного жалоб не было. К слову сказать, на последнее я сильно надеялся. Приводил аргументы такого плана. В королевствах концентрация амбры крайне низкая, а местами чуть ли не нулевая, но возвышенные чувствуют себя прекрасно, просто развиваются медленно и с трудом. Что ж, следующие на очереди мы. Одеваемся, я посмотрел на своих помощниц. Летние варианты. Кира и Варга выбрали костюмы, где присутствовали брюки. А вот Магда натянула на свою попку юбку средней длины, заканчивающейся на уровне колен. Одна за другой они быстро прошли через пленку. Почти сразу же я присоединился к ним. «Я дома», — мысленно заорал я, когда осмотрелся по сторонам. Место было точно тем, которое я представлял. Амулет сработал так, как и было обещано его создателем. На заре СССР здесь собрались построить санаторий для работников завода и их семей. Но начавшаяся перестройка поставила крест на достойном начинании. К моменту мгновенно раскрутившейся разрухи, воровства и беспредела здесь успели нарыть котлованов, завести стройматериалы, поставить несколько фундаментов и возвести стены одного корпуса. К этому моменту только они и остались. Все прочее разворовали. Даже блоки ФБС выковырили из фундамента. Территория находилась за городом, поэтому не представляла особого интереса для компаний молодежи и маргиналов. Иногда сюда заскакивали днем в выходные мелкие компании, чтобы по-простому пожарить шашлыки. Но в целом место было безлюдное. Безлюднее кладбища, к слову. Немалую роль в этом деле играли два фактора. Глубокие рвы и ямы, перепахавшие всю площадь, и непроходимые заросли американского клена, который тут все заполонил. Рядом с ним смогли выжить только крапива и репейник, и то очагами. Девушки, как и я, осматривались по сторонам с нескрываемым интересом. Для них мой мир был даже удивительнее, чем их для меня в момент моего переселения в тушку бездушного. Стоит еще сказать, что наши навыки здесь работали, и работали без ослабления. Единственный минус был в одном – в длительном восполнении энергии в сосредоточии. Оно наполнялось тем, что синтезировал мой организм. В соседнем же мире энергия поступала дополнительно из внешней среды. Что дальше, Иван? Поинтересовалась у меня Магда где-то через 5 минут после перехода. Назад, или дальше здесь осмотримся? Осмотримся, конечно. Судя по солнцу, сейчас вечер. Стемнеет к тому моменту, когда дойдем до центра. Будем держаться подальше от фонарей, в тени первое время, сказал я, и заодно смотреть, как тут живут, что делают, как отдыхают. Главное, я строго посмотрел на спутниц, не реагировать ни на кого, или мимоходом улыбнуться, но просто, без акцента, или сделать вид, что не заметили никого. С остальным разберусь я, а то вы устроите тут бойню. Если здесь иной язык, то мы все равно ничего не поймем, хмыкнула Кира и поправила край тонкой кофточки на плече, который то и дело сползал вниз, открывая тонкую бретельку лифчика. «Вот», — сказал я, — «молчим, тихо улыбаемся и отворачиваемся. Дорогу я помнил отлично, а если бы подзабыл, то использовал коршуна. Сейчас же старался обходиться без применения навыков, экономя энергию. Она может понадобиться позже, если что-то пойдет не так». Выходя с территории, мы заметили легковушку. Машина едва заметно раскачивалась, а сквозь чуть припущенные и тонированные окна раздавались характерные охи и шорохи. Вот, кстати, сюда чаще всего заезжают ради встреч те, кому негде заниматься любовью. Пока не спеша шагал в сторону города, чьи огни и шум стали для нас отличным ориентиром, думал о будущем, о старых друзьях, о тех, кому можно раскрыться, о том, как использовать ресурсы Земли для дальнейшего усиления в параллельном мире. Как привлечь местную власть и не упустить ситуацию из своих рук? И стоит ли это делать? Нужно ли использовать клан или все делать втайне от родственников? Вообще, я могу кое в чем подвести итоги. Уверенно можно поразмышлять над прошлой жизнью. С открытием прохода на землю мировоззрение, желания и возможности меня, как старого Ивана Рансура, изменились. Вся жизнь изменилась. И началась новая.